Глава 55. Ульяна. «Мама, мама, а давай купим Арсюше вон ту вату!» — смотрела на меня хитрыми глазками моя мартышка. Усмехнулась. И правда, ее как подменили. Мою не по годам серьезную дочку, что как только выучила цифры, всегда спрашивала у меня цену и деловито заключала, дорого для нас это или нет. Кто бы мог подумать, что ее так отпустят, и она превратится в чудесного, шкодливого ребенка. Наверное, на этой мысли я и выдохнула, потому что, ну сколько можно переживать? Как ни странно, появление Лизы дало мне лишний повод понять, что в целом все хорошо. Что раз она так себя ведет, то эта война, хоть еще и в процессе, но все же выиграна для меня. Нас. Наклонилась к дочери, присела на корточки, заговорщицки улыбаясь. «А давай, но только если ты ему ее оставишь». Дочка нахмурилась и вздернула свой носик. Она поняла, что я ее рассекретила. «Ну а как иначе? С маленькими хитрюшками только так и надо». На душе разлилось тепло. «Ладно, но только при условии, что расскажешь ему свой секрет». Настала моя очередь непонимающе хмуриться. Смотрела на свою малышку, что, кажется, снова переиграла свою тревожную мать. Надо и правда заканчивать с переживаниями. Теряю хватку. «Это какой такой секрет?» — спросила ее я. Малышка, что сейчас была похожа на хитрющего ангелочка, сделала такое лицо, что сложно было не улыбнуться. Но просто профессорша маленькая. С важным видом и знанием дела она подняла вверх свой пальчик и ответила мне со всей возможной в ее возрасте серьезностью. «Что ты в него влюбилась?» «Я же все поняла сразу, мамочка. Ты поэтому мне папу не искала, что его ждала все это время?» Сказать, что я опешила, значило ничего не сказать. У меня выдох застрял в горле от такого заявления. Я подумала, что это что-то, к чему я не готова. Но тем не менее... «Да, Уль, и правда, ты поэтому не искала себе никого». Неожиданно раздалось у меня прямо под ухом, а я вздрогнула. «Арсюша, ты вернулся, а я тебе вату купить хотела. Пойдем скорее выбирать». И моя маленькая ягоза радостно бросилась к своему отцу едва ли не сквозь меня, оставляя ошарашенной сидеть на корточках. Опомнилась я не сразу. Прокашлялась, встала и, делая вид, что ничего такого не было сказано и произнесено вслух, просто направилась за дочерью. На возникшего, словно фокусник из ниоткуда Арса, я смотреть не стала. Отвечать на его провокационный вопрос тоже такое себе. Что он о себе возомнил, в конце концов? Тем не менее, его присутствие и аура окутали меня, как будто что-то бесконечно родное и важное. Можно ли как-то остановить все это? Права ли была Юля? Думаю, да. За исключением одного. Я не искала ей папу не только поэтому. У меня попросту не было времени. Только вот я понимала, что она отчасти говорила правду. Даже дай мне возможность, я бы еще не скоро смогла отпустить прошлое. Не говоря уже о том, что сейчас чувства разгорели совершенно новым, неугасимым пожаром. Вот что со всем этим делать? Такое ощущение, что когда с меня пластами стали снимать угрозы для жизни и безопасности моего ребенка, открылся новый уровень переживаний. А что делать с Арсом и тем, что между нами произошло? Мужчина сейчас шел рядом, периодически осторожно, словно прощупывая почву, брал меня под руку и касался, запуская толпу мурашек. Он как бы намекал, присваивал, приручал, как одичавшего котенка. Я не представляла, как с этим бороться, и надо ли. Довериться ему еще раз? Так он не предлагал. Такое ощущение, что между тем, как он бросал мне в лицо свою ненавижу и сегодняшними искренними улыбками, а также вновь возникшими ночами, прошло тысячелетие. Но ведь это не так. Я смотрела на то, как он взял на каркушке хохочущую Юлю, на то, как они счастливы, и, несмотря ни на что, продолжала чувствовать себя в этом празднике жизни лишней. Я попросту боялась на что-то решиться в плане наших отношений. Я запуталась. Мы еще немного погуляли. Я написала Мирославе сообщение про разговор с Лизой. Сперва хотела умолчать, но потом поняла, что и так слишком много утаила и наворотила. Достаточно. Надо научиться доверять как минимум тем, кто играл на моей стороне. Нашей. Хотя, признаюсь, ее подковерная история о том, чтобы спеться с Осиповым, немного напрягала. Я знала, что, по сути, надо быть полной идиоткой, чтобы из-за какой-то тупой гордости сказать, что я не нуждалась в его деньгах. Нуждалась, к сожалению. Но внутри все равно сидело это противное чувство, как будто я теперь за них обязана по гроб жизни. За этими мыслями сама не заметила, как мы приехали к новому чудесному дому, что воспринимался уже по-родному. Только вот у входа я застыла, как вкопанная. Сзади меня обняли крепкие мужские руки со словами: «Не бойся, вместе мы совсем справимся».